Добрый вечер всем присутствующим на нашем мероприятии, всем зрителям, которые обратили свое внимание на подготовленный Петербургским лекториум «Солнце Севера» курс «Традиционализм и традиционалисты. Влияние на науку и картину мира». Меня зовут Дмитрий Моисеев, я кандидат философских наук, автор книг и многих научных работ о праве и мысли. И сегодня в рамках этого курса лекций я выступлю с монологом на тему Юлиуса Эвола «Философия, политические проекты и влияние на изучение восточной метафизики». Юлиус Эвола является одной из важнейших фигур традиционалистского направления. Его политической мысли посвящена моя последняя книга, которая вышла в свет в прошлом году. В то же время, когда мы слушаем его имя, то каждому из нас представляется что-то свое. Кому-то, таких большинство, политическая мысль и политические проекты Эвола, кому-то его картины, выполненные в дадаистском стиле, кому-то его мистические сочинения, посвященные герметизму, кому-то его философские работы и так далее. То есть мыслитель действительно неординарный, объемный и крайне важный для интересующего нас направления. Сегодня мы вместе с вами попробуем представить себе Эвола в комплексе. Все перечисленное мной и даже чуть более. В то же время, поскольку заголовок нашего курса «Влияние на науку и картину мира», мы уделим наибольшее внимание трем ключевым измерениям этой неординарной личности, которые оказали наибольшее влияние на окружающих и остались в истории. Это философия, политическая мысль и изучение восточной метафизики. Для начала, чтобы чуть лучше представлять себе Эвола, особенно для тех, кто не так хорошо знаком с этой фигурой, как наша постоянная аудитория, обратимся к тому, как формировался этот интересный человек. О детстве и юношестве Эволы известно довольно мало, и большая часть информации об этом периоде жизни сообщена им самим в интеллектуальной автобиографии Путькиновой. Джулио Чезаре Эвола родился 19 мая 1898 года в Риме в семье Винченцо Эволы и Кончеты Манджапани. Они, как и большинство итальянцев, исповедовали западное христианство и католицизм. Отец Эвола Винченцо в его свидетельстве о рождении был обозначен как механик, а мать Кончета работала в почтовом отделении. Как свидетельствует мой старший товарищ Джанфранко де Турис, руководитель фонда Юлиуса Эвола, который хорошо лично знал Эвола, и такого же мнения придерживается авторитетный исследователь Эвола Ханс Томас Хакль, нет ни одного документального подтверждения того, что семья Эвола имела аристократическое происхождение по отцовской или материнской ветви. Да, это была успешная семья с просторной квартирой в самом центре Рима, однако не аристократическая. Откуда в таком случае взялся барон Эвола, как мы привыкли называть итальянского мыслителя? Вот, в частности, Ханс Томас Хакль обращается к юности нашего героя и поясняет, что впервые подобное наименование Эволы появляется в годы его дадаистской юности. И, скорее всего, мистификация, связанная с баронским титулом, является типичным для позднего декаданса дадаистским жестом. В европейском сообществе авангардистов и дадаистов, а также в римском теософском обществе, в котором Эвола также появлялся в начале 1920-х годов, в довольно ярких образах, чего стоили только его длинные, выкрашенные в зеленый цвет ногти и элегантный монокль, который впоследствии стал яркой частью его образа, его действительно начали называть бароном, чему он не противился и что он никогда не опровергал. В последующие годы Эвола противопоставлял аристократизм крови аристократизму духа, намекая на то, что европейские аристократии выродились во что-то не вполне пристойное. Однако в то же время в мире остались сильные, противоречивые, ищущие души, жаждущие трансцендентного, к которым он, очевидно, относил себя самого. И именно они являются подлинными аристократами современного мира. Поскольку для самого Эвола происхождение человека не имело никакого значения, а важен был его духовный уровень, мы продолжим традицию обращения к нему как к барону, сохраняя смысл, который вкладывает он сам, барону духа, а не крови. Как формировался Эвола? Обстановка строгой религиозности, которая господствовала в семье Эвелы, побуждала нашего героя, обладателя мятежной, беспокойной, ищущей души, искать удовлетворение в других мирах. Эвелла пишет, что в ранние годы, когда он изучал технические и математические науки, у него сформировался живой интерес к литературе и искусству. Юноша проводил дни напролет в библиотеках. Подростком он обожал Оскара Уайлда и Габриэля Д'Аннунцио. Затем он увлекся философией. Стоит сразу отметить, что Эвелла получил отличное образование. В раннем возрасте овладел целым рядом иностранных языков. Он знал латынь, древнегреческий, немецкий, французский, помимо родного итальянского. Что же касается прямого интеллектуального влияния на юношу, то применительно к его ранним годам можно выделить три имени, о чем он тоже пишет в «Пути к Инваре». Это Карл Михельштеттер, Отто Вайнингер и Фридрих Ницше. Вкратце уделим немного времени этим трем персонажам. Они важны и тому, что Эвелла взял из их творчества и что, в принципе, проступает в его творчестве на протяжении жизни, на протяжении всей его писательской активности, идеи этих трех людей. Основным влиянием на молодого Эвеллу был, конечно же, Карло Михельштеттер. Все тексты этого мыслителя можно уместить в одну небольшую книжку, страниц на 200-250. Они были выражением его персональной этики, его философствования, неотделимого от жизни. Что же это были за положения? Как понятно уже из названия диссертационной работы Михельштеттера «Убеждение и риторика», два ключевых термина, выражающих мысли этого молодого человека, он покончил с собой в 23, это убеждение, persuasione, и риторика, собственно, риторика. Да? Обладать убеждением по Михельштеттеру значит обладать жизнью, быть властелином себя самого. Убеждение, которое является неподлинным, а лживый и коварный голос, пишет Михельштеттер. Оно разлагает само себя и в своих предельных основаниях не может обрести ничего, кроме отношения к чему-либо внешнему. В то же время человек, вставший на путь философии, испытывает необходимость в том, чтобы обрести ценности вне внешних отношений, чтобы убедительно показать себе самому, что он свободен, что он обладает жизнью, что он знает. Когда он говорит, что нечто есть, он говорит, что он знает. Когда он чего-либо желает, он ощущает саму суть воления. Будучи убежден в том, что нечто есть, он принимает это как себя самого. Его знание находится в жизни. И говоря «я знаю», он говорит другим, что он жив, чтобы получить от других то, что не дано ему самому в его собственном принятии жизни. Он пытается создать нечто абсолютное из собственной индивидуальности. Нездоровое, неадекватное восприятие собственной индивидуальности Михельштеттер называет риторикой. Риторика знания, риторика удовольствия – это частные формы знания и удовольствия. Опутанные иллюзорными представлениями, люди убеждают себя в том, что нечто есть, поскольку оно выглядит таковым для них. Что нечто есть добро и зло, потому что оно им нравится или не нравится. Они в сущности глубоко одиноки, и, чувствуя пустоту собственных душ, они пытаются создать для себя и других иллюзию наполненности. Пустые слова заполняют их пустоту и снимают болевые спазмы. Так формируется рынок знания. Знания покупают и продают за установленную цену, облекая в слова то, на что есть спрос. Все фундаментальные вопросы о смысле жизни, свободе, справедливости, обладании, все они превращаются в слова, сущностно отделенные от того, что эти понятия призваны обозначить на самом деле. Как гедонист стремится получить каждый раз все больше удовольствия, так и человек, стремящийся к знаниям, видит единственный смысл в том, чтобы приумножить свой интеллектуальный багаж. По Михельштеттеру между ними практически нет разницы, потому что для них утеряно подлинное наслаждение, как от удовольствия, так и от знания. Философия также встраивается в этот проблематичный ряд, поскольку философия начала 20 века, современная Михельштеттеру, ставила задачу, встав на понятные и ясные основания объективной реальности, прийти наконец-то к истине. Ну, здесь, скорее всего, имеется в виду прагматизм, который был крайне популярен в Италии на рубеже 19 и 20 века. Наш герой, напротив, ставит большой знак вопроса, имеет ли вообще истина отношение к так называемой объективной реальности. Объективность науки по Михельштеттеру, конечно, предельно субъективна. А, наконец, предельная форма риторики, и это важно для Эвова, это риторика общества. А для Михельштетера, в общем, нет никакой разницы между теориями государства Гегеля и Джона Стюарта Милля. Что государство, которое является доминантой в себе и больше, чем сама жизнь, что так называемое общество свободы. Все это формы рабства, потому что вся свобода заключается либо в том, чтобы быть для государства, либо быть в обществе. Человеческое общество, по Михельштеттеру, определено двумя доминантами – работой и собственностью. Соответственно, отношения между людьми в обществе – это отношения между рабом и господином, где один человек владеет, а вторым владеют. Один работает на другого. А специфика наиболее организованных обществ, наиболее цивилизованных, в кавычках, да, в том, что каждый человек становится и материей, и формой, и рабом, и господином. Так человек, как индивид, становится все слабее и постепенно превращается в слепую жажду жизни. И все, что он делает, является внешним по отношению к его сути. Риторика общества, по Михельштеттеру, это тот самый социальный оптимизм, в результате которого масса слабых, неукорененных в себе самих индивидов получает все блага, произведенные небольшим числом индивидуумов высшего порядка. Доминирование темных масс переворачивает с ног на голову то, к чему призывали величайшие пророки. Вместо общества добра и любви получается общество злодеев, которые называют несправедливостью и рабством то, что им не нравится. Что остается в этой конфигурации индивидуума высшего порядка, устремленного к подлинному убеждению? Здесь Эво узнает себя. По Михельштеттеру, в первую очередь, он должен поддерживать равновесие себя самого, быть самим собой в каждой точке времени и пространства. Это путь, на котором нет страха, нет неопределенности и нет борьбы. Его личный горизонт находится гораздо дальше, чем у большинства, и он способен видеть свет во тьме. Живя в обществе, он чувствует себя отшельником в пустыне. Но его жизнь гораздо глубже и объемнее, чем у большинства. Его миг – это век для большинства окружающих. Он превратит себя в пламя и обретет подлинное убеждение. И через него мир и покой. Вот такая сумма философии Михельштеттера, который вдохновлялся более чем чем-либо другим юный Юлиус Эвова. Мы видим здесь целую палитру мыслей, которая затем неоднократно встречается в работах Эвова. Это и отторжение торгашеского общества. Да, вот, вспомните, например, образ человека с базарной площади, Льома дель Меркато в абстрактном искусстве. И антисцентизм, проявленный в языческом империализме. И нормативный элитаризм, то есть противопоставление пробужденного, устремленного к убеждению массе, окутанной риторикой. И проходящей яркой линией через всю михельштеттеровскую философию идеал особого человека, живущего здесь и сейчас, которого при некоторых допущениях можно назвать прообразом абсолютного индивидуума, идеала человека у Эвова, образца второй половины 20-х годов, когда наш барон занимался философией и написал теорию абсолютного индивидуума и феноменологию абсолютного индивидуума. Другое важнейшее влияние на Эвова – это Отто Вайнингер, автор работы «Половой характер». Он тоже, кстати, покончил с собой в 23. Новый человек, главный герой – это этическая утопия Вайнингера. Это человек, обусловленный в первую очередь острым моральным чувством и гениальностью. Гениальность является по Вайнингеру исключительно мужской добродетелью. Ее можно обрести через образование, если в нем не участвует женщина. Гений играет особую роль в философии Вайнингера, потому что он единственный способен зачать и родить без участия тела. С расширением знаний, уходом от бессмысленной чувственности, пишет Вайнингер, мужчина обретет внутреннюю гармонию, цельность и подлинную любовь, любовь в духе, а не действие сексуального характера. Особую роль Вайнингер отводит искусству, которое является продуктом действия гения. Уничтожение сексуальности, самой основы всех межполовых различий, позволит, согласно Вайнингеру, создать новое общество, свободное от пороков расизма, нетерпимости, угнетения. То есть пороков исключительно женских по своей природе. К этому идеалу могут привести два типа совершенных мужчин. Святые, которые обретают истину в молитвах, и гении, которые обретают ее через созерцание творчества. Особую роль Вайнингер отводит христианству как чистому стремлению к духу и отречению от телесного. А обратный антиидеал он видит в иудаизме. Призыв Вайнингера против сексуальности, против женского – это призыв против брака. В будущем обществе, которое проектирует Вайнингер, все будут в достаточной степени мускулинны, и мужчины, и женщины. То есть все будут обладать полным контролем над собственной сексуальностью и иметь духовные устремления. Соответственно, брак будет не нужен. Ну, Вайнингера, конечно, очень легко заклеймить мизогином, антисемитом, нужен ненавистником, это самое простое. Однако все далеко не так просто, как может показаться. Есть совершенно противоположные факты. К примеру, он энергично приветствовал уравнение в правах мужчин и женщин, которое произошло в империи Габсбургов в 1903 году. Мера, которую можно признать крайне либеральной для того времени. Что же касается антисемитизма, то он не признавал его политически и призывал напротив с ним бороться, отмечая, что в самих антисемитах было слишком много женского и еврейского. При этом Вайнингер, безусловно, никогда не признал бы себя модернистом. А напротив, подобно многим другим венским мыслителям этой поры, начала 20 века, он презирал современность как диктатуру посредственности, дополнительно добавляя к ее отрицательным признакам черты дьявольского поклонения телесности и сексуальности. Таким образом, новый человек, человек этически развитый и устремленный к духу, должен быть противопоставлен современному миру. Ну, такой небольшой зарисовки о мысли Вайнингера достаточно, чтобы основные аспекты его влияния на интеллектуальное и духовное формирование юного Юлиуса Эвола стали совершенно очевидны. Основной импульс Вайнингера Эволя, как мне представляется, был абсолютно чужд. Ну, то есть Эвола, напротив, очень активно интересовался вопросами сексуальности, но при этом отдавая дань уважения некоторым прозрениям Вайнингера. А вместе с тем, антимодернизм Вайнингера, его абсолютно идеалистическая устремленность к чистому духу и воспевание традиционно мужских добродетелей, конечно, отозвались в творчестве Эвола как в раннем, так и в позднем. Ну и, наконец, Ницше. Ницше всем присутствующим и слушающим, я думаю, знаком гораздо больше, чем Мехистеттер и Вайнингер. Но его и наследие, конечно, больше. Поэтому выделим ключевую мысль Ницше, которая именно вот в контексте влияния на Эволу, которая наиболее важна из его четырех учений, это учение о переоценке всех ценностей. Да, вкратце напомню, о чем это. Ницше говорит, что все ценности западной культуры требуют пересмотра. Это культура, определенная платонизмом и христианством, дуализмом подлинного и неподлинного, себя исчерпала. Диалектика между миром потусторонним и миром эмпирическим должна быть изжита, пишет Ницше. Он пишет о нигилизме, о последовательном отходе от посесторонней жизни, его опыта и ценностей, который начался с Сократа и продолжился в христианскую эпоху. Один из ключевых символов, используемых Ницше в учении о переоценке всех ценностей, это метафора смерти Бога. Смерть Бога является знамением некоего события. Да? Это символ того, что человечество нуждается в новых ценностях, в утверждениях нового порядка, системы, иерархии. Важно понимать, что за смертью Бога скрывается совокупность прежних верований, а не Бог как таковой, который есть само становление, не имеющий ни лица, ни имени, ни церкви. Смерть Бога требует явления сверхчеловека. Через работы Ницше проходит мотив того, что должно, на основании новой этики и морали будущего. Ницше подробно рассматривает искажения, которыми богата история европейской морали. Причем делает это совершенно безжалостно. «Все созидающие именно тверды, и блаженством должно казаться вам налагать вашу руку на тысячелетия, как на воск», пишет он в «Заратустре». Основание новой этики Ницше дает именно в Заратустре. Это работа, которая, как нам представляется, оказала наибольшее влияние на его. «Я» по Ницше есть единственное правдивое бытие. «Я» есть мера ценностей и вещей. «Я» — это здоровый голос жизни. Этика Ницше индивидуалистична, аристократична. Его Заратустра не ищет понимания людей с базарной площади и столь же чужд он им, как и они ему. Он вещает немногим, благородному, свободному духом, меньшинству. Не в обожании и почитании по Ницше стремление к великому, не в авторитетах и идолах залог морали человека будущего, а в его собственном «я» и в том, что он чтит собственную природу. «Вы уважаете меня, но что будет, если когда-нибудь падет уважение ваше? Берегите, чтобы статуя не убила вас. Теперь я велю вам потерять меня и найти себя». «И только когда вы все отречетесь от меня, я вернусь к вам», — учит Заратустра. Это недостаточное, но обязательное условие освобождения. Другая важная работа для понимания учения переоценки всех ценностей – это работа генеалогии морали. Там Ницше вводит термин «ressentiment», обозначающий ядовитую злобу, порожденную завистью и бессилием. Он выделяет это как характерную психологическую черту моральной оценки как таковой. Действия, порожденные ressентимом, по сути свои вторичные, они есть реакция. Мораль рабов всегда нуждается для своего возникновения, прежде всего в противостоящем и внешнем мире. Нуждается, говоря физиологическим языком, во внешних раздражениях, чтобы вообще действовать. Ее акция в корне является реакцией. Здесь есть параллели, кстати, между прочим, с мыслью Михельштетера. Аристократ, напротив, не нуждается в этом. Он исходит из своего чувства жизни, чувства превосходства, чувства прекрасного, и потому клеймит пошлым и низким то, что контрастно его идеалам. Образ аристократа в этике Ницше – это светлый дионисийский образ, человек по праву гордый. Ресентиментные натуры реализуют себя в противостоянии этому столь ненавистному превосходству благородных. Это низкая черта человеческого характера, присущая всем отверженным, слабым и убогим. Они упиваются своим страданием. Аскетизм понимается как усталость от жизни, отрицание жизни. Этот идеал выражает, цитируя Ницше, ненависть к человеческому больше, чем к животному, еще больше к вещественному. Это отвращение к чувствам, к самому разуму, страх перед счастьем, страх перед красотой, стремление избавиться от всякой кажимости, перемены, становления, смерти, желания, самого стремления. Все сказанное означает, рискнем понять эту волю к ничто, отвращение к жизни, бунт против радикальнейших предпосылок к жизни. Конец цитаты. В бесконечных манипуляциях моралистов, которые отслеживает Ницше, добро становится злом, а зло добром, происходит великая подмена ценностей. Можно выделить целый ряд работ Эвола, в которых есть отсылки к ницшанскому учению о переоценке всех ценностей. Это абстрактное искусство, языческий империализм и оседлать тигра. Эвола не только восхищался Ницше эстетически, он очень ценил его как исключительно точного диагноста разложения современного мира. Вместе с тем, Эвола, особенно в поздние годы, расходится с Ницше в одной фундаментальной предпосылке. Ницше избегал какого-либо обращения к духу, в то время как Эвола видел в этом сущностную ошибку на немецкого философа. Ницшанский герой стремится к вечному. И что это, если не неосознанная жажда трансцендентных основ, найти которые не представляется возможным? Ницшанская этика, этика воина и аристократа, без обращения к вневременным идеалам, понимаемым как больше, чем человеческие, теряет свой глубинный смысл, на что Эвола указывает в «Оседлать тигра». Таковы основные вдохновения молодого Эволы, под влиянием которых он формировался, и под влиянием которых прошла его юность. Его первым опытом самовыражения, попытки обретения своего места в мире, было абстрактное искусство. Увлеченный идеями Михельштетера, Вайнингера и Ницше, Эвола еще в довоенные годы знакомится с футуристами, единственными на тот момент авангардистами в Италии. Он был лично знаком с Филиппо Томмазо Маринетти, а с 1915 года стал завсегдатаем известной в то время студии Джакомо Бауэ, где впервые взялся за кисть. На период 1915-1918 годов приходится увлечение Эвола направлением, которое он называет сенсуальным идеализмом, главной задачей которого являлось создание моста между объективной и субъективной реальностью посредством алхимии чувств. Как справедливо указывает современный римский философ Андреа Бедетти, алхимический подход молодого Эвола к искусству позволяет ему ассоциировать искусство с путем внутреннего очищения и просветления. Интенция к подобной ассоциации достаточно точно определена следующим образом. Воспринимаемое как выход за пределы реальности, искусство должно расширить само понятие формы и придать плотность внутренним ощущениям, способным направить взгляд наблюдающего в глубины себя самого. В футуризме, помимо общего революционного настроя, Эволе мало что импонировало. Иной этот молодой человек увидел в дадаизме, юном авангардистском течении, который показался ему выражением взгляда на жизнь, совершенно отличного от обыденного, выражением полной свободы от всех возможных рамок, логических, этических, моральных и социальных. А не углубляясь в специфику дадаистского движения, об этом можно подробно прочесть в моей книге об Эволе, кратко обозначу основные идеи, которые излагает молодой 22-летний Эвола в своей первой теоретической работе «Абстрактное искусство». Там Эвова утверждает, что ритм повседневности предопределен схемами, практическими символами, удобными условностями и маршрутами. Этот поток остается недоступным, неосмысляемым, как если бы его не было вообще. Так и проходит жизнь человека. Океан живого огня ему недоступен. Он довольствуется лишь маленькими безопасными фейерверками. Человек с базарной площади, Льомо дель Меркато, не знает, как подавить свой внутренний огонь, свой живой ток, иначе как заменить его на нечто искусственное. Отсюда появляется лень, трусость и разложение. Он не пытается обрести себя, напротив, он стремится забыться. Мир людей с базарной площади подчинен духовной инерции, инерции спиритуаля. По Эволе этой инерции подчинены все их принципы и предпочтения. Актуальными остались лишь самые комфортные истины и в искусстве, и в науке, и в философии. Важным оказывается лишь то, что способствует благоприятному осуществлению практической деятельности. А все остальное, есть ли Бог, есть ли истина, что из себя представляет пространство и прочее, все это несущественно для человека с базарной площади. Принцип духовной инерции по Эволе в современном индивиде работает автономно от его собственного сознания. Он обнаруживает себя даже в сфере философии, где на тот момент царят прагматизм, кальдерония, вайвати. И Эволе, безусловно, отвратительна сама идея возводить в статус трансцендентного принципа эфемерную потребность. Люди, не понимающие, зачем им глаза и уши, они выходят за пределы сугубо технического, эмпирического восприятия жизни. Искусство, согласно взглядам Эволе, является выражением подлинно универсального и вечного. Однако и оно не избежало проклятия базарной площади, превратившись в торговлю чувствами. Эвола пишет, цитата, «Подлинно духовный метод, как в искусстве, так и в иных сферах, если не брать в расчет тех небольших мистических вспышек, которые то тут, то там освещают на мгновение темную иллюзорную череду исторических или мифических событий, еще только предстоит создать. Метод абстрактный, метод непрактический, метод чистоты и свободы». Искусство, по Эволе, должно быть прочувствовано как незаинтересованное разбирательство, установленное высшим сознанием индивидуума, трансцендентным и отстраненным от эмоциональных кристаллизаций и вульгарного опыта. Эвола критикует приверженность одному лишь эстетическому чувству, которое предстает, с одной стороны, как приверженность к каким-то мистическим устремлениям, а с другой выражает определенное практическое миропонимание, будь то философское, научное или следующее жизненного опыта. Обретая практическую сторону, искусство перестает быть искусством в подлинном духовном смысле. Рассматривая иные современные классические формы искусства с психологической точки зрения, Эвола выдвигает против них ряд серьезных обвинений в проблематичности растворения в универсальном, давлении форм, академических и жанровых условностей, гипертрофированном сенсуализме. Для Эволы в классических формах искусства не выражен самый принципиальный элемент данного вида деятельности – стремление к необусловленности, неограниченности, подлинной спонтанности. В авангарде, в искусстве абстрактном, наилучшим образом проявляется чистое эстетическое чувство, которому Эвола дает следующее определение. Цитата. «Чистое эстетическое чувство есть внутреннее и невыразимое чувство выразительных средств, взятых в своих бесконечных абстрактных возможностях, в их абсолютно незаинтересованной самоценности». Дадаизм, по Эволе, является кульминацией процесса очищения искусства от доминирования содержания над формой. Заходя еще дальше, чем до него деятели бури и натиска, символизма и футуризма, он осуществляет переворот в классической системе связей, а содержание становится выражением формы, а не форма выражением содержания. И если футуризм представлялся Эволе сенсуалистским идеализмом, то дадаизм осмыслялся им как мистический абстракционизм. Вовлечение в дадаизм и творчество, осуществляемое в соответствии с его принципами, было для итальянского мыслителя одним из вариантов пути самопознания, постижения тайны собственного «я», его дионисийским сотрясением посредством форм поэзии духовного действия. Постижение посредством дадаизма этого «я», являющегося другим, отличным от повседневного, ночного солнца, стало одной из точек пробуждения для Эволы, такого Эволы, каким мы его знаем, самобытного и самостоятельного мыслителя. Отсюда же со всей очевидностью следует существенная недостаточность дадаизма для какого-то дальнейшего конструктивного пути, и логичным представляется стремление Эволы к суициду в возрасте 23 лет. Не найдя в дадаизме большего и не зная альтернативных путей, Эво собирался покончить с собой, однако неожиданно нашел опору в случайно попавшем к нему буддийском тексте «Бумажки Маникая», который не только спас ему жизнь, но и открыл новую фазу его жизни философскую, о которой мы поговорим далее. Преодолев дадаистский пафос освобождения жизни через разрушение, Эво обратился к философии, сначала к восточной, затем к западной. И результатом этой активной фазы, этого погружения, которые пришлись на 1121-1127 годы, стала авторская философская концепция Эво «Магический идеализм». Отмечая, ну, к вопросу о вкладе, да, отмечая вклад его в искусство, стоит отметить, что некоторые признания в этой сфере он снискал. В 1920 году в галерее Casa d'Arte Bragalia, открытой в Риме известным футуристом Антоном Джулио Брагалия, состоялась персональная выставка Эвоэ, на которой выставлялись 54 его картины. В следующем году около 60 картин Эво было выставлено в галерее Дерштюрм в Берлине. И затем вместе с работами Конторелли и Чиотти в той же галерее Брагалия. В те же годы небольшие выставки Эво также состоялись в Лозанне и в Милане. И некоторые картины итальянского художника и в настоящее время выставлены в различных музеях. К примеру, работа «Кузница» 1918 года и «Пятичасовой чай» тоже 1918 года, нашли свое пристанище в Музее искусства и истории в Бреше. А картина «Внутренний ландшафт 1030» в Национальной галерее современного искусства в Риме. Большая часть художественных работ Эвовы утеряна. Некоторые картины находятся в частных коллекциях и время от времени выставляются на аукционы. Любопытно, что 2 декабря 2016 года картина «Эвовая абстракция» установила рекорд в ходе торгов на римском аукционе Бертолами. Она была продана за 100 тысяч евро при стартовой цене в 20 тысяч и предварительной оценке в 40. Это самая высокая цена, которую когда-либо давали за картину итальянского дадаиста. И этот рекорд, скорее всего, еще долго не будет побит. Ну, рассмотрев, поговорив немного о юных годах Эвоэ и его недолгой жизни в искусстве, обратимся к самой строгой из всех наук – философии. Эвоэ – философ, Эвоэ 20-х годов, исключительно интересен и крайне слабо изучен. Каковы были основные идеи Эвоэ? Была ли у его авторского философского направления какая-то академическая рецепция? И обревали философия Эвоэ какое-либо влияние? Мы сейчас с вами выясним. Философия Эвоэ изложена им в трех основных работах. Это «Очерки о магическом идеализме» 1925 года, «Теория абсолютного индивидуума» 1927 года и «Феноменология абсолютного индивидуума» 1930 года. Эвоэ позиционирует свое учение «Магический идеализм» как развитие лучших тенденций современной ему идеалистической философии и как практический путь для человека, жаждущего пределов и свершений на пути собственного становления в духе. Согласно Эвоэ, магический идеалист будет утверждать, что то, что он абсолютно хочет, не может быть мечтой или фантазией. Другие, с другой стороны, скажут, что путь долг, труден и пустынен, что они не будут знать, как приспособить к нему свои силы. Этим магический идеалист повторяет то, что Фихте сказал о своей морали. Хуже для вас нет другого, поскольку за пределами ценности убеждения есть только ужасы, проклятия, небытия. Ну, кстати, тоже прямое влияние Михельштеттера. Вкратце обратившись к элементам гносеологии Канта, Шеллинга, Фихте и Вико, Эвоэ утверждает, что теория абсолютного знания в последующем поворотном моменте должна перейти в магию, потому что иначе она не сможет удержать ни одной из своих позиций. Он называет трансцендентальное «я» абстрактным предметом знания, пустой формой, разделяющей конкретный мир на идеальные сущности. Человек и все человеческое таким образом оказываются в голове у рационалиста. Это пассивная, беспомощная позиция, иллюзия и риторика. Обращаясь к идеям индуистской и буддийской философии, Эво предлагает понимать категории как способы деятельности и свободы. Конкретная сила «я» должна доминировать с высоты безусловной произвольной свободы над набором всех тех состояний и энергий, в которых формируется совокупность его опыта. Эво задает вопрос, в чем я могу быть абсолютно уверен, и отвечает на него. Я могу быть абсолютно уверен только в том, что у меня есть принципы начала внутри меня, Безусловная свобода – вторая функция владения. А в других я уверен только в том, что в них удовлетворяет этому условию. Из этой предпосылки органически выводится основная задача, которую ставит Эвола, экзистенциальная задача – вознесение индивидуума до Вселенского Господа, что Эвола называет процессом абсолютной самореализации. Идущий к абсолютному воссоединяется с тем, кто не уступает миру и не убегает от него, но сталкивается с ним лицом к лицу, полностью доминирует над ним, и который в каждом своем решении признает себя властным субъектом, тем самым демонстрируя несуществование самого мира как другого, а также в той же точке его абсолютную реальность в бесконечности его форм, как просто проявление безусловного самопревращения абсолютного индивидуума, единого, унико. Только для абсолютного индивидуума мир становится реальным и открывается. Подлинная сила «я» проявляется тогда, когда «я» перестает действовать в соответствии с необходимостью, когда оно становится автором, обнаруживает принцип в себе самом и не подчиняется принципам извне. Совершенная воля, воля индивидуума, обретающего силу Господа, в своем действии не имеет ничего от желания или внутреннего принуждения. Он, этот индивид, Господь, должен проявить волю, которая в своем определении не имеет ничего перед собой. Ни своей собственной природы, ни света удовольствия, ни притяжения мотива или идеала, которые поэтому порождают себя абсолютно или позитивно, имея в виду только холодную и одинокую любовь своего достаточного утверждения. Сила таким образом отрицает иллюзию другого и предстает обнаженной волей, манифестирующей себя в центральном утверждении. Важнейшим условием раскрытия подобной силы является ничем не ограниченная свобода, очищенная от законов, норм и этико-моральных установок. Свобода, исходящая из полностью произвольного утверждения, порождает подлинную индивидуальность. То есть все оказывается подвластным «я». Эвола ставит еще два вопроса, через которые раскрывает центральную концепцию магического идеализма. Если ничего не существует за пределами власти «я», что может быть объектом власти, если не само «я»? И что в соответствии с описанной выше ситуацией должно быть отвергнуто? Чем еще оно может быть, если не самим «я», его собственной субстанцией? Правильный ответ на эти вопросы с позиции концепции магического идеализма Эвола таков, цитата. В отличие от простой природы, личность или дух определяется не как то, чем человек является, а как то, чем он обладает. Обладание – это отрицание, будь то простого существования или положения, отменяющее себя и именно из-за этого негативного акта, который превосходит каждое существо в небытии бесконечной свободы, доминирует над своей собственной субстанцией и каждой субстанцией своей собственной субстанции, наслаждается вечно несводимым какой-либо форме или закону принципом. Отсюда исходит следующее утверждение Эвола касательно духа. Что такое дух? Дух есть не что иное, как бесконечная энергия, которая подтверждается во всех тех формах, в которых он сливается и определяет свою силу. Это не что иное, как гераклитово творческое растворяющее пламя, которое каждая реальность растворяет в абсолюте. Неописуемое великолепие центра, того, кто является сущностью власти, полностью владеет собой. Таким образом, абсолютный индивидуум, убежденный в терминах Михельштеттера, определяется через неколебимое самообладание, через становление своим собственным центром и самопроявление через абсолютное владение и силу. Абсолютно реальные возможности «я» при этом скрыты для большинства людей. Здесь Эвола вводит в свое рассуждение понятие возможного опыта «мегльхе эрфаунг», который подтверждает верховенство свободы, господство безоговорочно возможного над необходимым и упреждает оппозицию духа и материи. Через возможный опыт «я» вырывается из темного царства необходимости и посредством духа превращает себя в абсолютную конкретную силу. «Я» предстает безусловным утверждением, самостоятельно являясь критерием собственной достоверности. Отсюда следует, что «я» само по себе является сверхъестественным и превосходящим любые материалистические представления, которые, согласно Эволе, уже отжили свой век. В философии Эвола мы можем увидеть очевидное влияние Фихте, который, в свою очередь, из «я» выводит все свое наукоучение. Вместе с тем, Эвола идет дальше и Фихте, и Гегеля, и Джентиля. Он, по сути, постулирует абсолютную непредзаданность «я» и колоссальный потенциал, который скрыт в индивидууме и ожидает своего раскрытия. Индивидуальная свобода, в которой заключен поистине магический потенциал, получает у него философское и околосакральное узаконение. «Я» идеалистов пассивно, а «я» Эволы – это воплощение свободы и спонтанности. Трансцендентальные идеалисты редуцируют все природное, все относящееся к миру непосредственно данного опыта, к некоторым свойствам и способностям субъекта. Как пишет Эвола, их индивидуум не проявляет выдержку, он сдается, он не властен над событиями, он растворяется в их жаре, и все это декаданс. Он не согласен с декартовским принципом когито. Эвола утверждает, что «я есть, и поэтому я могу мыслить». Как осуществляется раскрытие в индивидууме абсолютного? Для объяснения этого Эвола вводит понятие нисходящей самотрансценденции, аутрансцендента диссидента, которое обозначает состояние внутреннего погружения в глубины подсознательного, сопровождающееся прояснением сознания индивида. В результате этого, в определенном смысле мистического процесса, индивид в глубинах своего «я» обретает способность к чистому, спонтанному действию, истинно свободному, но не хаотичному, через который он сможет реализовать себя в мире. Мы уже отмечали, что подобный опыт рассматривается Эволой как возможный, а не обязательный. Это лишь один из путей, по которому может пойти человек. И именно страстное желание познать этот чистый опыт бытия впоследствии и приведет Эволу сначала в группу Ур, а потом к Роногенону. Эвола ищет схожие со своей точки зрения в интеллектуальной истории и находит параллели в индуистском восприятии «я», «атмана» как «чистого света» и античном понятии интеллекта «нус». В «Пути Кинваре» Эвола пишет, что, как ему кажется, в тот период времени по схожему пути шел Гуссер, о котором он на тот момент практически ничего не знал, создатель феноменологии. В своих ранних работах Эвола также выводит определение ценности. По его мнению, это единственное возможное отношение, в котором «я» по справедливости может состоять со всем содержанием опыта индивидуума. У этого отношения есть три аспекта. Некое проявление или олицетворение смысла, аргумент против абстрагирования, то есть смысл должен выражаться в чем-то конкретном, ясно выраженное стремление и действие согласно свободной воле. «Я» и ценность, понимаемые подобным образом, согласно Эволе, являются условиями разумности бытия в высшем смысле. Вот таковы основные идеи магического идеализма, философии Юлиуса Эвола. Было ли у философии Эволы какое-либо влияние или хотя бы признание? На страницах своих философских произведений Эвола часто обращается к наиболее известному философу той эпохи Джованни Джентиле. Однако этот академический деятель работы амбициозного магического идеалиста предпочел не заметить. Зато их заметил другой крупный итальянский философ Бенедетто Кроче, который оценил работы Эвола высоко и впоследствии высказывал разочарование тем, что такой талантливый молодой человек решил не продолжать свой путь в академической философии. Некоторые персоны, близкие к философии, отозвались на философское творчество Эволы положительными рецензиями. В частности, психолог Роберто Саджоли, поэт-футурист Никола Маскардели, будущий соавтор Эволы по журналу «Башня» Леонардо Грасси и некоторые другие. Но в целом философская мысль Эволы значительного влияния не снискала. Ни в то время, когда была сформулирована в 20-е годы 20 века, ни в более поздний период. Оставшись, в общем, маргинальной линией новейшего западного идеализма. О маргинальности философских работ Эволы и отсутствии влияния говорит тот факт, что эти тексты до последнего времени не были переведены ни на один язык, кроме итальянского. Но отдельные фрагменты, конечно, выходили на испанском и на английском, но целиком не издавались. И в этом году мы с издательством «Владимир Даль» начали публикацию философских работ Эволы на русском языке. И с первой из них, «Очерки о магическом идеализме», уже можно ознакомиться. Она вышла в свет весной этого года. Завершая разговор о философии Эволы, поделюсь собственным соображением. Мне кажется, что время этой философии еще не пришло. Эволе было свойственно опережать свое время по целому ряду важных мыслей и заданных вопросов. Возможно, представление об индивидууме как абсолютно свободной потенции еще найдет тех, кого оно захватит и станет предметом сосредоточенных размышлений в 21 веке. Ну, от философского Эволы перейдем к Эволе политическому. Ну, надо сказать, что Эвола с ранних лет не питал никаких симпатий к демократическим формам правления. В годы Великой войны он восхищался центральными державами, И неудивительно, что в ранние годы он связывал некоторые надежды с фашистским движением. Надежда, поддержка и разочарование были неизменными этапами отношения правых интеллектуалов к первой половине 20 века к современным им радикальным движениям. Ну, вот вспомним, например, что Эрнст Юнгер поначалу был абсолютно очарован Гитлером и связывал с ним и с национал-социализмом надежды на светлое будущее Германии. Мирча Илиаде в 1934-1938 годах участвовал в румынском легионерском движении, покоренной духовной риторикой и харизмой Корнелио Зеле Кадриано. Но на этом фоне отношение Эволы к Муссолини кажется каким-то, на удивление, холодным. Казалось бы, было бы довольно естественно, если бы Эвола стал активным сторонником Дуче и видным интеллектуалом фашистской эпохи. Однако на деле это было не совсем так. В действительности отношения с режимом у Эволы не сложились. И виной тому характер Эволы, его принципиальность в первую очередь. Он был последовательным мыслителем и столь же последовательным на грани прямолинейности человеком. Очевидно, что он искренне верил в то, что делал, писал и говорил, и потому не был готов к каким-то компромиссам, презирая любые утилитарные соображения. А потому, опять же, очевидно, что никакого плодотворного взаимодействия с итальянским фашистским режимом, который был режимом тоталитарным, у молодого Эволы получиться не могло. В то же время, во второй половине 20-х годов, Эволо начал предпринимать попытки участия в политике, интеллектуального воздействия на политическое поле. В 1925 году он пишет свою первую политическую работу «Очерк государства, власть и свобода», который публикуется в журнале «Демократическое государство», редактором которого был друг Эволо Джованни Ди Чезаре. Работа Эволы, разумеется, представляет собой критику демократической системы. Легитимность государственного строя должна зависеть от культурной и духовной основы, на котором этот строй стоит, и откуда он черпает свое могущество и право властвовать, пишет Эвола. Эта проба пера Эволы на ниве политической критики определенно враждебна историческому фашизму, который в те годы утверждался в Италии, но еще не обрел всех черт тоталитарного режима, а потому дозволял инакомыслие. Фашистский режим, как писал Эвола, является пародией, карикатурой на истинно традиционный тип уклада общественной жизни. Фашистскую революцию также тяжело воспринимать всерьез, поскольку она сохранила парламентский и конституционный порядок итальянской государственности. Также стоит заметить, что Эвола выступает как противник подавления политических оппонентов при помощи силы. В полемике с своим другом Ди Чезаре он замечает, казалось бы, очевидную вещь. Быть антидемократом и быть фашистом – это вовсе не одно и то же. Однако подобное откровение и в наше время многим удивительно. Что же говорить про 20-е годы? С 26-го года Эвола сотрудничает с журналом «Фашистская критика» Джузеппе Боттаи, с которым во время войны служил в одном полку, где регулярно выступает против буржуазных элементов в фашизме. Наконец, в 1928 году Эвола пишет утопическую работу «Языческий империализм. Манифест радикального политического идеализма». Каковы основные идеи этой утопической работы? Эвола пишет, что Европа погрузилась в тьму разложения. Потому он призывает восстать против всех основ современного ему западного государства. Он не выносил удушливой атмосферы католической духовности и был убежден в том, что альянс фашизма с католичеством поставит крест на всех перспективах духовного прорыва Европы. А именно поэтому он видел необходимость в том, чтобы создать католичеству альтернативу. А именно поэтому он обращается к гиперборейскому мифу, солнечной нордической традиции, воспевая эпоху Золотого века человечества, о котором повествуется в древних преданиях. Эвола настаивает на реставрации языческой духовности, которая должна стать залогом имперского возрождения. Без нее невозможна никакая реставрация империи, о которой мечтал Муссолини. Подобно тому, как душа организует тело, элита должна организовать государство. Иными словами, Эвола даже не рассматривает возможность революции снизу. Снизу может прийти только хаос, распад и деградация. Революцию должна совершить элита, встав во главе нации и поведя ее за собой. И именно к ней обращена эта работа. Элита должна утвердить иерархию. Однако этот тезис Эволы – это, вне всяких сомнений, не апология тирании. Эво не стеснялся заявлять в фашистских газетах, что насилие над политическими противниками недопустимо, что необходимо убеждение, утверждение духовного авторитета, а не постоянные чистки посредством бюрократической и полицейской машин. Господство и могущество должно осуществляться посредством идей сил, мифов, господином которых должен быть властитель. Читая Эво, нельзя ни на секунду забывать о том, что во всех его положениях, рассуждениях, выводах присутствует трансцендентальный элемент ориентации на высший смысл, ценности чистоты и справедливости, свободы и независимости, индивидуальности. В частности, Эво пишет о том, что Запад пришел к катастрофе, когда жрец вытеснил короля, а церковь возвысилась над империей. Далее настало время протестантизма, которое Эво считает окончательным крушением имперского принципа господства. Протестантские государства постепенно пришли к антиимперии, к простому суммированию индивидов в социальном союзе, к полному уничтожению качественных различий между людьми. Для возвращения сакрального принципа власти, о котором мечтает Эво, необходим не только отказ от жреческой духовности, но и принятие королем на себя духовных функций, духовной миссии, то есть особый, выдающийся экзистенциальный уровень новой элиты, способный не только подчинить себя высшему закону, но и подчинить ему толпу. А религиозность современного Запада слишком абстрактна, а политика слишком материалистична. Соединив эти два начала, Европа может встать на путь возрождения. Все это требует радикальных изменений. Возвращение у подчиненного гордости служения вышестоящим возможно тогда и только тогда, когда должность вышестоящего будет соответствовать его реальному авторитету, происходящему из его реальных способностей. Иерархия, построенная на иных основаниях, будет несправедливой. То есть это утверждение меритократии. Иерархия, в которой каждый занимает место, ему предназначенное, является залогом органичного государства. В то же время органичность возможна только в том виде иерархического государства, где элита качественно отличается от масс. Голос элиты должен быть голосом души, а не тела. Тогда он и является голосом свободы. Современный либерализм профанирует идею свободы утверждением о равенстве людей и, как следствие этого, представительским типом организации управления государством. Эво использует такую метафору. Раб, сбросивший своего господина, уверен в том, что он добился свободы. Однако эта свобода по своему содержанию не имеет ничего общего с тем благородным пониманием свободы, которое было у римских патрициев. Здесь уместно вспомнить Ницше. Свобода освободившегося раба – это свобода от, а не свобода для. А при этом только второе, свободу для, можно назвать подлинной свободой. Первое же понимание свободы постепенно деградирует в большевистское господство масс и власть народа. Понятие нации также вызывает у Эво вопросы. Он напоминает читателю о том, что это современное изобретение. Он пишет: «Против коллективистской, централизованной, униформистской идеи государства и нации мы утверждаем плюралистическую, индивидуалистическую и реалистическую идею как единственно возможное основание для восстановления в могущественно-иерархическом и интегрально-антидемократическом смысле». Нация родилась тогда, когда погибла империя, аристократия, феодализм. Эво видит больше смысла в индийском понятии касты, высшая из которых была носителем ценностей. Для индусов, так же как и для германцев, характерно стремление к индивидуальности, а коллективизм им не присущ. А нация – это понятие коллективистское. Традиция предполагает различия, свободные отношения между личностями. Более того, Эво идет дальше и называет национализм возвратом к тотемизму, а гегельянскую идею государства как воплощение абсолютного духа – маской левиафанической идеи советов. Также Эво жестко критикует биологический расизм. Он пишет, что судить о людях по крови, словно о диких зверях, это дикость и нелепость, которая проистекает из принятия предрассудков биологического материализма. Более того, в этом также можно видеть откат к примитивному тотемизму. Он напоминает о том, что во всех традиционных обществах считалось, что аристократ ведет свое происхождение от полубогов. Возвращение к расе – это возвращение не к крови, а к духу, к культуре, к ритуалам. Вождь должен быть выражением духа как расы и расы как духа. И таким образом любая апелляция к расе, без учета высшего плана бытия, к расе как массе соплеменников, не может одобряться Эвовой. Ввиду изложенного, аристократическая идея традиции не является националистической или российской. Замечательна эволианская критика марксизма в языческом империализме. Согласно Эволе, постепенное и последовательное падение каст божественных королей, аристократов, феодалов, монархов привело к деградации идеи государства до уровня утилитарного и экономического союза. Вместо власти качества приходит власть количества, а именно количество денег, безличной, но ныне могущественной силы. В результате кризиса плутократического общества появляется интернациональное пролетарское движение, победа которого будет означать полный крах и распад всех живых и благородных ценностей. Отношение Эволы к марксизму крайне враждебное на грани отвращения. Он пишет, цитата, «Рабы с приходом к власти должны установить свой рабский закон, труд, возведенный в степень религии. И ненависть рабов садистически провозглашает, кто не работает, тот не ест. Их тупость, прославляя саму себя, готовит священный фимиам из чада человеческого пота. Труд облагораживает человека, труд — это величие, труд — это этическая обязанность». Конец цитаты. То есть то, что вся современная политика ограничивается экономикой, да, и требования марксизма экономические, его рассматривает как катастрофу. Он пишет, что средства жизни превратили саму жизнь в свое средство. Таковы основные идеи языческого империализма Эвола, его ранней политической работы. В Италии эта книга не осталась незамеченной, однако желаемого эффекта не достигла. Известно, что с этой книгой ознакомился Антонио Грамши, лидер итальянских коммунистов. Известно, что ее читал Муссолини. Но, видимо, соображения политического здравого смысла возобладали, и в 1929 году между фашистским режимом и Святым Престолом были заключены Латеранские соглашения, которые ознаменовали альянс между фашизмом и церковью. Это, конечно, был удар по надеждам молодого Эволы, то есть никакому языческому возрождению в Италии уже говорить не приходилось. Однако после прихода национал-социализма к власти в Германии в 1933 году языческий империализм был издан на немецком, несмотря на значительное количество пассажей, которые явно противоречат духу национал-социализма. Провал языческого империализма как политического проекта не сломил он Эволу. И в своей главной работе «Восстание против современного мира» он формулирует политическую доктрину традиционализма в ее чистейшей форме. Эта книга написана под влиянием Генона и Освальда Шпенглера. В ней Эво противопоставляет два духовных полюса, а именно мир традиции и современный мир. Эвола принимает и подробно обосновывает традиционную точку зрения, согласно которой исторический прогресс является абсурдом, а реально имеет место лишь постепенная и неуклонная деградация духовных, социальных и политических форм. Метафизическое Эвола иллюстрирует посредством традиционной доктрины двух природ, краеугольного камня всей онтологии восстания. Он пишет, что существует физический порядок и порядок метафизический. Существует смертная природа и природа бессмертных. Существует высшее царство бытия и низшее царство становления. Обобщая, можно сказать, что существует зримый и осязаемый мир. Но прежде, по иную его сторону, существует незримый и неосязаемый мир, являющийся источником, принципом и истинной жизнью первого. В этом укоренено главное различие между миром традиции и современным миром. Последний сущностно посесторонен и материалистичен. Он отвергает фундаментальную причинность за пределами осязаемого. А для человека мира традиции, напротив, незримое, столь же и даже более реально, чем данные физических органов чувств. Он воспринимает иной мир не менее остро, чем насущно данный, и эти две природы находятся в постоянной взаимосвязи. Как указывает Эвола, человек традиции знал пути из одного мира в другой, как к падению, так и к освобождению. Из доктрины двух природ следует восприятие политического как неотъемлемой части сакрального порядка. В частности, сакральное узаконение мирской власти, положение которой является следствием ее потустороннего превосходства над массами. Этой темы Эвола уже касался в языческом империализме, и, размышляя над этим, необходимо держать в уме, что это не имеет никакого отношения к эмпирической истории последних нескольких сотен лет. Другое, исключительно важное выражение доктрины двух природ в мире традиции обнаруживается в сфере законодательства. Эвола указывает, что для традиционного человека всякий разговор о законах и требованиях их соблюдения, если они имели чисто человеческое происхождение, индивидуальное или коллективное, представлялось чем-то совершенно неведомым и даже нелепым. Любой закон, объективно считающийся таковым, должен был иметь божественный характер. Если его признавали таковым, тем самым признавая и его происхождение из нечеловеческой традиции, то авторитет этого закона был непререкаем. Он расценивался как нечто непоколебимое, непреклонное и неизменное, не допускающее обсуждения. Еще большее различие между миром традиции и современным миром наблюдается в отношении целей и принципов государственного устройства. Если современное государство, как считается, существует в первую очередь в целях удобной, комфортной и безопасной жизни его граждан, то государство мира традиции представляет собой в первую очередь мост между мирами, мирами двух природ, миром физическим и миром трансцендентным. Как указывает Эвоа, государство было явлением высшего мира и путем в него. Иными словами, оно имело универсальную сакральную миссию. Все государственные институты, регламентированные священным законом, его правитель, совмещающий функции короля и жреца, указывали подданному путь к великому освобождению, находящемуся за пределами пространства и времени. Если мы обратим внимание на фундаментальное целеполагание традиционных государств, о которых мы можем иметь некоторое историческое представление, к примеру, на древнеегипетское общество, его духовную культуру, то этот тезис становится несомненным. Таким образом, в мире традиции, который представляется Эволе гармоничным идеалом легитимного порядка, все политическое имеет сакральное трансцендентное узаконение, в чем является его фундаментальное и принципиальное отличие от современного мира. Помимо этого, мир традиции – это мир естественного неравенства, который постулировалось нормативно. Наличие строгой непререкаемой иерархии между сословиями и принадлежащими им людьми было неотъемлемой чертой любой подлинно традиционной цивилизации. В основании кастового разделения находилась все та же доктрина двух природ. Преодоление кастовости, осуществленное современным миром, миром равенства, по Эволе привело лишь к рассинхронизации социальных ролей индивидов с их родовой природой и призванием. Отсюда то колоссальное количество ситуаций экзистенциального кризиса, в которых индивидуум, оказываясь в несвойственной ему роли, на неподходящем для него общественном уровне, сталкивается с депрессией, пустотой, разочарованием, что оборачивается губительными последствиями как для него, так и для окружающих. Как отмечает Эвоа, видимая иллюзорная свобода современности, иллюзия неугомонной марионетки, не идет ни в какое сравнение с органичной кастовостью мира традиции, в котором индивидууму от рождения была дана возможность познания собственной сакральной формы и ее смысла. Обратный традиционному идеалу нашел свое воплощение в большевизме. Восстание Эво пишет следующее. В большевизме почти что стихийные силы воплотились в группу идей, соединявших в себе зловещую устремленность фанатика с точной логикой, методом и мировоззрением, свойственным технику, взгляд которого устремлен исключительно на орудие, наиболее пригодное для достижения цели. Согласно Эволе, большевики установили режим массового террора и смогли удержать власть, поработив население России. Ключевая истина большевизма – это отрицание всех ценностей духовного и трансцендентного порядка, и вся практика большевистского господства является выражением этого отрицания. Механизация, деинтеллектуализация и рационализация любых видов деятельности во всех областях – это средства, направленные на достижение ключевой цели большевизма – искоренение так называемых буржуазных пережитков. Большевизм – это триумф материализма в его окончательной форме, преодоление индивидуума как такового и победа массового человека над любыми формами свободного духа. Но дополнительно отмечу, что восстание – это работа глубочайшая, многомерная, очень детальная, крупная, которая заслуживает отдельного разговора. И поэтому сегодня мы коснулись только ряда ключевых выводов касательно политического, не углубляясь в богатую эволюционную аргументацию. Довольно интересная и богата событиями судьба Эволы в период Второй мировой войны. Эта страница его биографии была практически неизвестна до последних лет, до выхода знаковой работы Джанфранко де Туриса «Юлиус Эволо. Маг на войне». В последние годы в Антеннио Эволо сотрудничал с Министерством народного просвещения Италии, предоставляя экспертные комментарии в форме статей по вопросам традиционных учений. Не будучи членом фашистской партии и не занимая каких-либо административных должностей при режиме Муссолини, Эволо возобновил попытки оказания влияния на интеллектуальную атмосферу в Италии, в Германии. Однако этой работе был положен конец государственным переворотом 25 июля 1943 года, когда Муссолини был предан королем Виктором Эммануилом третьим главой палаты фасции корпорации Дина Гранди, отстранен от должности премьер-министра и арестован. Внезапно завершилось фашистское 20-летие. Эвола, не испытывая какой-либо симпатии к новому правительству во главе с маршалом Бадолью, вслед за своим другом Джованни Прециози отправляется в Германию, сначала в Берлин, а затем в Бад-Рейхенхаль в Баварии. Вести о капитуляции Италии, которая в войне, которая вступила в силу 8 сентября 1943 года, настигли Эволу и Прециози в Бад-Рейхенхале. Итальянских интеллектуалов попросили немедленно прибыть в Берлин, откуда их срочно доставили в Волчье логово, легендарную ставку Гитлера в лесах близ Растенбурга в Восточной Пруссии. Вскоре туда прибыл Муссолини, освобожденный 12 сентября 1943 года в ходе операции «Дуб», проведенной диверсантами Отто Скорцени. В Волчьем логове Эвола, как и другие итальянские интеллектуалы, не поддержавшие Бадолью, провел около недели. Он принимал участие в обсуждениях будущего Италии, оставаясь верным своим идеям, а именно необходимость утверждения монархического, аристократического, традиционного порядка и в первую очередь сохранения Савойской династии. К разочарованию Эволы все решения уже были приняты. Муссолини с подачи немцев провозгласил учреждение социалистической по своему устройству республики на севере Италии, и для Эволы это было абсолютно неприемлемо. Несмотря на то, что он отдал должное легионерскому духу итальянцев, которые остались верными Муссолини, даже в условиях почти неизбежно проигранной войны, сам путь, избранный Дуче, по его мнению, был чудовищной ошибкой. Как-либо участвовать в этом Эвола не собирался. Поддерживая связь с Прециози, с немцами, Эвола вернулся в Рим в сентябре 1943 года. Он продолжил исследовательскую работу, используя как собственные тексты, так и оставшиеся в Италии архивы Прециози. В Риме он провел около 9 месяцев, вынашивая планы создания традиционалистского общественно-политического объединения послевоенной Италии под рабочим названием «Движение за возрождение Италии» – «Movimento per la rinascita dell'Italia», совместно с Карло Костомане и Бальбино Джулиано. К сожалению, все документы, которые раскрывали бы содержание этой работы, считаются утраченными. Помимо этого, Эвола переводил труды Густава Майринга и продолжал исследование наследия восточных эзотерических учений. В этот период относительно спокойной жизни в Риме Эвола, по всей видимости, поддерживал контакты с 7-м отделом СД, контрразведкой. Не обладая какой-либо секретной или военной информацией, Эвола, очевидно, представлял значительный интерес для гуманитарных проектов как исследователь, что далее подтвердилось. После того, как в июне 1944 года Рим окончательно перешел под контроль союзников, Эвола с одним чемоданом, полным текстов и собственных наработок, направился на север. Его путь пролегал через Флоренцию, Верону, Десензано, Дельгарда, Венецию и, наконец, привел в Вену. Пребывание в Вене до сих пор остается одной из наиболее загадочных страниц биографии Эвола. Нам известно, что он жил и работал под псевдонимом Карло де Бракоренс. Нередко менял место жительства, но в пределах центрального района внутреннего города. Он получил доступ к захваченным немцами архивам масонских обществ для проведения исследовательской работы. Эвола всегда испытывал интерес к масонству, находя в нем следы изначальной традиции, которые, однако, были чудовищно деформированы и политизированы в деструктивном ключе. Очевидно, что Эвола не мог не ухватиться за эту уникальную исследовательскую возможность. Но тем временем близился 45-й год, ось проигрывала войну и велась подготовка к штурму Вены. В ходе одной из американских бомбардировок, состоявшейся 21 января 1945 года, Эвола получил значительные ранения. Бомбардировка застала его на площади Шварценберг-Плац, на южной границе внутреннего города, центра Вены. А в результате разрыва авиабомбы Эвола получил значительные травмы позвоночника, которые привели к парализации нижних конечностей. Случившееся с Эволой хорошо описывает воспоминания знаменитого итальянского астролога Франческо Вальднера, цитата. «Вскоре после окончания войны я разговорился в поезде, шедшем из Вены в Зальцбург, со случайным попутчиком. Помню, что он был физиком, но наш разговор зашел о метафизике. Мой попутчик вспоминал, что в период войны в Вене встречался с очень квалифицированным исследователем, окруженным группой восхищенных последователей. Он добавил, что он был итальянцем, а звали его Юлиус Эвола. Я был поистине удивлен. Он рассказал мне, что Эвола остался инвалидом в результате бомбардировки, что никоим образом не повлияло на ясность его мысли. Согласно рассказу моего спутника, магнетизм Эволы оказывал огромное влияние на окружающих, на членов его исследовательского кружка, и что этот итальянец был человеком удивительной интеллектуальной мощи и несгибаемой воли, сохранившим интерес и любовь к жизни. Он заключил, что, несмотря на серьезное ранение, Эволу нельзя назвать инвалидом, потому что он был погружен в саму жизнь и увлечен ей куда больше, чем он сам осознавал. Новости о ранении Эволы меня глубоко ранили, однако я был обрадован известием о том, что травма не уничтожила его. Он остался магом, а подлинный маг никогда не может быть повержен. Конец цитаты. А следующие пару лет Эвола провел в Вене, в Будапеште, проходил лечение от последствий ранения. Двигательную активность нижних конечностей восстановить не удалось, однако это его мало волновало. Он стремительно возобновил интеллектуальную активность и начал подготовку корпуса работ, которые видели свет после войны. В августе 1948 года Эвола возвращается в Италию, сначала в Болонию, затем в Рим, в свою квартиру, в которой проживал до конца жизни. После поражения Осии в войне Эвола максимально холодно и здраво рассудил, что его возможности воздействия на политическое исчерпаны. Его политическая биография практически завершилась, и он занял позицию аполитеи, то есть сознательного неучастия в политике. В работе «Люди и руины», изданной в 1953 году, он дает перечень тезисов, которые должны быть ориентиром для подлинных правых. В частности, это противодействие разрушительным силам 1789 года, то есть принципам французской революции, ориентация на метаисторичную и динамичную традицию и трансцендентное измерение бытия, ценность меритократического принципа авторитета, подлинный смысл права индивидуализма и осознание ценности цельной личности в противовес атомарному индивиду с его свободой от, противопоставление доктринам достатка в лице капитализма и социализма доктрины духовных ценностей, восприятие жизни как борьбы, гибеллинское отношение к христианству, то есть первичность имперского принципа, радикальное и тотальное неприятие коммунизма и большевизма, созидание внутри себя подлинного порядка, а не подвластного миру Крамола. Как мы видим, подавляющее большинство этих тезисов относится к внутренней борьбе в душе отдельно взятого человека. Они представляют собой набор политических призывов к действию. Это в полной мере продолжает линию восстания духа, которая идет от восстания против современного мира через все позднее творчество Эвола. Это законченное, цельное, непротиворечивое выражение традиционалистской аполитеи, которое знаменует собой конец политического пути для Эволы. Аполитею Эволы можно охарактеризовать как противостояние политике смыслов, политике без смысла. Это путь индивидуального духовного сопротивления кризисным феноменам модерна и уже начавшегося проявляться постмодерна. Это сопротивление может быть только индивидуальным и только внутренним. Внешне оно может быть манифестировано путем интеллектуальных трудов, работ, выступлений, но не путем прямой политической борьбы. Современная политика, политика без смысла, это сражение групп интересов за контроль над ресурсами и денежными потоками. А путь, который предлагает Эвола, путь политики смыслов, предполагает удержание собственного внутреннего огня, вполне магически, творчество, исходя из «я», синхронизированного с традиционным наследием, и донесение этого творчества до тех, в ком оно может пробудить этот спасительный, созидающий огонь и свет. Это то, чем сам Эвола занимался весь послевоенный период своей жизни. А если идти по этому пути, седлая тигра времени, то есть не уклоняясь от соприкосновения с миром, соприкосновения с современностью во всей ее проблематичности, и трансформируя себя, постепенно трансформировать как свой мир, так и мир окружающих, это будет достойная жизнь и достойный жизненный путь, который не стыдно пройти. А так, если кратко, можно охарактеризовать финальный результат политического пути Юлиуса Эвола. Есть еще один пласт творчества Юлиуса Эвола, помимо уже затронутых нами сегодня историй об искусстве, философии, политике, которая имеет исключительную важность, жизнеопределяющую во многом для Эвола. Это проникновение итальянского мыслителя в истины дальневосточного эзотеризма, дальневосточной метафизики. Эвола искренне интересовался китайской, индийской, японской духовностью. По этим темам он также написал множество работ, некоторые из которых до сих пор являются влиятельными с точки зрения академической рецепции. Ну, раз мы говорим о влиянии на науку. Интерес к восточной философии и к восточной метафизике Эвола испытал еще в молодости. Как мы уже говорили, он во многом изменил его жизнь, да, побудив искать истину не в искусстве, а в мудрости, в философии, в сакральных текстах. Мы уже упоминали о том, что в восточной философии Эвола обязан жизнью. Машхима Никая отвратил его от самоубийства в возрасте 23 лет в 1621 году. И в целом восточная духовность Эволи всю жизнь была гораздо ближе западной. И в ее познании он проделал значительную работу, которая запечатлена в его наследии в нескольких текстах. В работах «Даотизм» 1623, первое издание, 59 год, второе издание. В книге «Учение о пробуждении. Очерки о буддийской аскезе» 1643 года, и в работе «Йога могущества» 1649 года, ну и в ряде других менее значительных и крупных произведений. Идеи классического даосского трактата «Дао Дэ Цзин» важны для понимания истоков эволианской метафизики. Эвола указывает, что Лао Цзэ, так же как и Конфуций, черпал свою мудрость из общего источника, каковым является первоначальная традиция. Согласно Эволе, эта дальневосточная традиция носила не религиозный, а метафизический характер. В ней отрицался антропоморфизм, очеловечивание божественного, и, напротив, почитались абстрактные и имперсональные принципы, оставшиеся по существу таковыми даже тогда, когда для них использовались материалы, взятые из мира природы. Следовательно, речь шла не столько о Боге, сколько о небе, тянь, в смысле символа трансценденции, фигурального выражения бесконечной высоты великого начала, превосходящего все человеческое. Более того, в ней фактически игнорируется дуализм высшего и человеческого миров. Согласно трактовке Эволы, Дэ, одно из основных понятий Дао Дэ Цзин, это сила, развивающая вечное проявление совершенства, проявление, не обладающее креационистским характером в теистическом смысле, не связанное таким образом с волей и намерением, но являющееся частью вечной, неизменной и имперсональной логики божества. Что в точности согласуется с его представлением о восприятии сакрального первозданным человечеством мира традиции. Дэ в интерпретации Эволы имеет упорядочивающую и магическую силу. Исследование Дэ, добродетеля, не привязываясь к миру и не выражая незаинтересованность, действуя без действия, позволяет постичь небесный путь. Анализируя то, что Эвола называет даосской метафизикой, он обращает внимание на два частных, но значительных аспекта. Вопрос о диаде инь-янь и вопрос о концепции изменения и. Диада инь и ян выражает игру противоположностей, посредством которого является себя дао. Это способ действия небесного пути. Эвола пишет следующее. Проявление дао происходит посредством вечной игры инь и ян, являющихся противоположными, но в то же время дополняющими друг друга и нераздельными принципами, обладающими многочисленными свойствами. Это понятие вечно мужского и вечно женского начала, активного и пассивного, неба в узком смысле и земли, света и тьмы, творческого и воспринимающего начала. Конец цитаты. Как отмечает Эвола, эти противоположности едины, бытие выглядит их круговоротом, а в случае переизбытка одного из компонентов неизбежно происходит некоторая балансировка посредством силы Дэ. И – это создание, творение, развитие, становление. В И выражается сущностный динамизм вечно меняющегося мира, в котором проявлено Дао и в котором все вещи претерпевают множественные превращения. Все претерпевает изменение состояний и форм. Преодоление формальных состояний и интеграция с трансцендентностью, присутствующей и действующей в имманентности, рассматривается Эволой как возможность появления людей пути, обладающих особым состоянием сознания. Согласно Эволе, даосская метафизика сводится к следующей рекомендации. Людям следует исключить все, что является внешним деянием, исходящим из периферийного центра, или попыткой усилить и упрочить периферийный центр, то есть формальное внешнее существование, обычное индивидуальное «я», чтобы, напротив, быть и действовать, оставаясь в трансцендентности, в метафизическом измерении, в пустоте, всегда пребывающий по ту сторону всех модификаций состояния, там, где находится истинный корень и сущностный и неподвижный центр. Подобным образом Эво усматривает в даосизме воплощение модели имманентизации трансцендентного, важной идеей дотрадиционалистского философского периода, о чем мы говорили уже сегодня, вкупе со стремлением к активной безличности. Это экзистенциальная позиция, открытая первозданному человечеству, то есть человеку миру традиции, противопоставляемому современному миру. И эту позицию, конечно же, современному человеку зачастую затруднительно даже помыслить. Еще один исключительно важный термин, присутствующий в Дао Дэ Цзин, на котором останавливается Эвоа, это вэй-вэй, действовать без действия. Эвоа указывает, что вэй-вэй выступает в качестве самого деяния неба, обладая свойствами дэ, добродетели, невидимой духовной силы, неизбежно, но вполне естественно, приводящей все процессы к завершению. Ссылаясь на Джуанзе, он указывает, что быть человеком значит быть небом, подчеркивая имперсональный характер даосского метода действия, сводящегося к сущностному неразделению себя на личного и неба, по отношению к которому не усматривается внешнего или религиозного подобострастия. Религиозного как связывающего разделенное, да, ввиду того, что для настоящего человека даосизма, для совершенного, ничто не разделено. Даосский настоящий человек устремлен к первоначальному совершенству, к тому, что в западных традициях обозначалось метафорой «золотого века». В работе 1943 года «Учение о пробуждении. Очерк буддийской аскезы» Эвоа разъясняет ключевые идеи раннего буддизма Тхеравады, основанного на текстах палийского канона. Эвоа в первую очередь обращает внимание на особенное значение аскезы, радикально отличающееся от западного ее понимания, как умерщвление плоти. По Эволе аскеза – это понятие метафизическое. Ранний буддизм рассматривает аскезу как форму безличного прямого действия, основанного на ясном знании, избегающего смешения с нравственностью и этикой, которые, в свою очередь, имеют инструментальное значение. Буддийская аскеза устремлена ввысь. Она выводит за пределы обыденного восприятия и индивидуального опыта. Это учение возвышенных душ. А вот как определяет это Эвоа в данной работе. Цитата. «Врожденное свойство возвышенной души – вести себя так, что в текстах о ней мы никогда не находим никакого уныния, никакой чувствительности, никаких благочестивых излияний, никаких задушевных разговоров с Богом, хотя все свидетельствует о силе, неумолимо взыскующей безусловного начала». Конец цитаты. В этой работе Эвоа определяет 5 обязательных требований к тому, кто хочет встать на путь пробуждения. Первое. Сила, даваемая верой в истинность учения. Второе. Преображающее знание. Третье. Чистое сердце и свободный подвижный ум. Четвертое. Мужество или мужская энергия, способная подвигнуть человека к тому, чтобы придерживаться достойное и отвергать недостойное, и не сойти с пути. Пятое. Крепость, сила, устойчивость, отсутствие как подавленности, так и восторженности, готовность к сражению и победе в нем. Необходимым ключом к пути, который настолько важен, что оставлен за скобками, является спокойствие и уверенность. Уравновешенность. Жизнь на пути предполагает довольство опытом и познанием. Это состояние духа, сопоставимо с птицей, которая летит куда хочет, и вся ее ноша – лишь перья. Для движения по пути необходимо достичь состояния, которое называется остановкой мысли. Иными словами, господство над собственным умом, чувствами и психической жизнью. Это, возможно, самый проблематичный момент для современного западного человека. В другой работе восточного цикла «Йога могущества. Тантра, Шакти и тайный путь», изданный в 1949 году, Эвоа пишет о тантре Вамачары, о пути левой руки. Тантра – это, конечно, не столько философская позиция, сколько набор практик, следующих, однако, из вполне определенного взгляда на мир и на человека. Об основном элементе этого взгляда можно сказать следующее. Согласно тантрической позиции, человек Кали-юги последней эпохи не способен в полной мере абстрагироваться от оков физического тела, ввиду чего ему следует устремиться не к тому, чтобы максимально растождествиться с телом, но, как то предполагают буддийские практики, например, а наоборот, к тому, чтобы пробудить скрытые энергии, которые сокрыты в теле. Само устремление к освобождению в тантре Вамачары совпадает с буддийским. А вместе с тем, для достижения этой цели избирается противоположный путь максимального погружения в телесность. Ввиду этого, важнейшее значение для тантры имеет женский элемент, собственно, шакти. Шакти – это не только имя собственное, как божественная супруга Шиву, Вишну и других богов, но и термин, которым может определяться женский партнер любого божества. Само слово «шакти», как указывает Эвова, может иметь как значение «сила», так и значение «невеста». Шакти – это архетип богини-матери, богини-супруги и женское начало человека в широком смысле. В тантрических текстах о шакти говорится как о чистой и вечной энергии, поддерживающей Вселенную. Рассуждая о тантре, Эвова делает важную оговорку. Различные духовные пути подходят как к различным индивидам, так и к различным состояниям и ситуациям, в которых оказываются индивидуумы. А некоторым типам людей путь левой руки существенно противопоказан, в первую очередь тем натурам, которые не способны к самоконтролю. А Эвова напоминает, что цель – это глубокое переживание трансцендентального катарсиса с желанием преобразиться и как бы дотянуться до абсолюта, но с тем важнейшим условием, чтобы это переживание не поглотило индивида без остатка. Таким образом, следующий по пути должен всегда оставаться осознанным и, проходя через различные опыты, не отождествлять их собственным эго. Подобный подход, как подчеркивает Эвова, очевидно сильно разделяет последователей Ламачары и, к примеру, ницшанского сверхчеловека или жаждущего чувственных наслаждений человека вроде маркиза де Сада. В то же время последователь Ламачары стремится к деперсонализации, по достижении которой страсти теряют свой нечистый характер и превращаются в естественные силы, такие как огонь, вода, земля, ветер и тому подобное. Таким образом, он выходит за границы обыденного сознания. Тантрические практики в высшей степени телесны. Это выражается в том числе и доктринально. А Эвова указывает, что тело не должно рассматриваться как враг, потому исключительно умственных упражнений недостаточно. Учитывая значимость телесного, важнейшее значение в тантре играют йогические практики, в частности, особенная форма хатха-йоги, кундалини-йога, направленная на достижение тотальной власти над телом ввиду пробуждения энергии особого толка. Йога рассматривает тело как мини-вселенную, как образ мира. А потому для познания всего необходимо познать себя, в первую очередь, через тело. Этому служат практики, направленные, согласно традиционному индуистскому учению, на воздействие на определенные чакры, расположенные в различных частях тела. Особенность кундалини-йоги в сочетании дыхательных, физических и умственных практик, направленных на пробуждение так называемой энергии змеи, шакти Шивы, из основания позвоночника вверх по чакрам вплоть до сахасрара чакры в макушке, достигает таким образом пробуждения и просветления. Это процесс, который, как правильно указывает Эвова, называется Урдхва Кундали. Также в тантрических практиках есть, разумеется, элементы, направленные на контроль над сознанием, в частности, техники визуализации, видеть внутренним зрением, достичь состояния единого неподвижного разума и техники концентрации. Эвова совершенно очевидно знал, о чем он пишет. Люди, которые общались с ним при жизни, а я общался с ними, не сомневаются в том, что его собственные практики были связаны именно с восточной эзотерикой, хотя напрямую Эвова никогда этого сам не утверждал и вовсе не комментировал. Какое влияние имели востоковедческие работы Эвова на науку? Здесь на самом деле есть две линии влияния. Во-первых, особенно высокую оценку в экспертной среде до сих пор имеет работа Эвова про буддизм. В частности, знаменитый британский переводчик с языка пали Осберт Джон Мур Нанамоли Бхикку пришел к буддизму и внес колоссальный вклад в исследование раннего буддизма под влиянием работы Эвова «Учение о пробуждении», с которой он познакомился в 1944 году в годы военной службы в Италии. Эта работа до сих пор считается классическим исследованием по раннему буддизму. Во-вторых, Эвову можно назвать одним из пионеров жанра, который сейчас называют сравнительной философией, comparative philosophy, сопоставляющей интеллектуальные и духовные традиции, развивавшиеся в изоляции друг от друга. В настоящее время это довольно популярная область философских и культурологических исследований, однако в 50-е годы 20 века она только начинала развиваться. Принято считать, что начало этому жанру положила работа француза Масона Урселя «Сравнительная философия», изданная в 1923 году. А в 1951 году в Америке был основан первый научный журнал подобной тематики. Таким образом, Эвова в этом отношении был в авангарде философской мысли того времени, несколько предвосхитив этот тренд, потому что очевидные намерения к сопоставлению различных традиций и вычленению из них единого смыслового ядра содержались уже в «Восстании против современного мира», написанном, изданном в 1934 году, и особенно ярко проявились в 50-е годы в ходе сотрудничества Эвова с журналом «Восток и Запад» «East and West», который выпускался Итальянским институтом Ближнего и Дальнего Востока. Завершить мой монолог был бы правильно обращением к влиянию Эвовы и его вкладу в европейскую мысль как 20-го, так и 21 века. А в качестве пролога к этому рассуждению скажу несколько слов о судебном процессе над Юлиусом Эвалой. В апреле 1551 года Эвала был арестован в своем собственном доме в Риме. И его обвинили в пропаганде неофашизма среди молодежи, в частности, среди группировок Фаши Дасьона Революционария и Легионе Нера, в прославлении исторического фашизма, а также, что поразительно, в попытке воссоздания фашистской партии, членом которой он никогда не был. Сохранилась речь Эвалы на суде, произнесенная им в свою защиту. В этой речи он говорит, ну вот, приведу цитату. Она очень много говорит об Эвале, о том, как он видел себя. «Ничто не доказывает, что мое взаимодействие с указанными группами было чем-то большим, нежели общение на интеллектуальном и доктринальном уровне в вопросах, касающихся доктрины государства, этики и взглядов на жизнь. Эти молодые люди привлекли меня в первую очередь тем, что настаивали на духовном преображении индивидуума, должном предшествовать политической борьбе, а во вторую – тем, что защищали духовные и иерархические ценности в противовес социалистическим тенденциям. Ни в одной из моих работ нет призывов к террористической и нелегальной деятельности. Я никогда не создавал никаких партий и движений. Если я дилетант и фанатик, каким меня хочет представить обвинение, то почему издательства высшего уровня вроде Латерса, Бока и Хёпли публикуют мои книги? Почему мои работы переводятся на иностранные языки, а меня приглашают читать лекции как в итальянских университетах в Милан и Флоренцию, так и в зарубежных, в Галле, в Гамбург, а также приглашают выступить с докладами в зарубежные общества, отстаивающие традиционные и аристократические ценности Европы, такие как Клуб господ в Берлине, Культурная ассоциация графини Зичи в Будапеште, Культурбюнд принца Рохана в Вене. Вы обвиняете меня в защите идей, близких к фашизму, идей монархии, иерархии, аристократизма, элитаризма. В таком случае на этой же скамье подсудимых должны оказаться Аристотель, Платон, Данте и так далее, вплоть до Меттерниха и Бисмарка. Духовно я стою на позициях традиции и контрреволюции вместе с Меттернихом, Бисмарком, великими католическими философами, Деместром и Доносо Кортесом. Я отрицаю все, что стало следствием французской революции и что нашло свое радикальное выражение в большевизме». Конец цитаты. Но результаты судебного разбирательства подтвердили, что Эвола не был тайным наставником итальянских модофашистов, не организовывал никаких нелегальных движений и был оправдан по всем пунктам обвинения. Но Эвола действительно еще при жизни многие радикальные силы пытались поднять на щит, привлечь в свои ряды. Он был исключительно популярен среди неофашистской молодежи. Но при этом Эвола сам по себе был противником политического активизма. Он считал это неэффективным и бессмысленным занятием и всячески сторонился ассоциации с различными активистскими объединениями. Однако эффект, произведенный его послевоенными текстами, был настолько силен, что его называли Маркуза правых. На него постоянно ссылались, а очередь людей, которые хотели бы побывать у него в гостях, познакомиться, потолковать о разных вопросах, связанных с подлинной правой идеей, постоянно увеличивалась. В эпоху свинцовых 70-х, которую Эвола уже практически не застал, его наследие поднималось на знамя различными радикалами. Если вот вы, например, посмотрите кинофильм Микеле Плачидо «Криминальный роман», вышедший в 2005 году, это кино о взаимосвязи радикальных политических объединений и организованной преступности, то увидите кадр, на котором в сумке у радикального активиста лежит кастет и восстание против современного мира Эвола. Такая парадоксальная комбинация. Сложнейшая книга, которую не каждый может осилить, и примитивное орудие уличных столкновений. Это ярко иллюстрирует популярность Эвола среди радикальной молодежи. Но при этом, повторюсь, сам Эвола всегда призывал молодежь к другому, к пути, который он называл «седланием тигра», о котором я несколько слов также сказал. Популярность Эвола только усилилась после его смерти. Французские новые правые считают его одним из своих важнейших учителей. В частности, новые правые следуют за Эволой в утверждении, что греко-римская античность, несмотря на то, что она предполагала иерархическую вертикальную систему отношений во всех сферах, включая духовную, не была настолько тотальной в исключении верований чуждых господствующим, насколько стало тотальным христианством. От христианства Европа пришла к принятию ценностей равенства и ухода от иерархизма, а его разложение привело к зарождению социализма и, наконец, большевизма. К слову, само христианство новые правые называют большевизмом античности. Еще одна претензия новых правых к христианству – это его универсалистский характер, упраздняющий ценность этнического и национального. В результате принятия подобных ценностей, как утверждают новые правые, Европа утеряла свои исторические истоки. И это, конечно же, идеи Эвола. Вслед за становлением христианства, согласно новым правам, были утеряны такие ценности, как смелость, личная честь, духовное и физическое самопреодоление. Было утеряно и подлинное ощущение сакрального, то, что Эво, восстание против современного мира, называет доктриной двух природ, на смену чему пришло чувство богобоязненности и постоянной вины. Возвращение индоевропейского языческого мироощущения, которое предлагают новые правы, может в свою очередь вернуть Европе и европейцам подлинное чувство свободы, не заключенное в рамки утопического ожидания заранее предрешенного конца. Ален де Бенуа утверждает, цитата, «легитимация будущего, заменяющая легитимацию вечного, санкционирует всякую оторванность от корней, всякую эмансипацию от идентичности в ее оригинальном виде. Это утопическое будущее, заменяющее мифическое прошлое. Кстати, всегда есть генератор обмана, так как рай, о котором оно объявляет, необходимо постоянно откладывать на более поздний срок. Темпоральность больше не является решающим элементом в развитии индивида, пытающегося понять игру мира. Темпоральность продолжается сквозь одну цель, достигаемую с одного конца. Это ожидание и уже не общность. Подчинить разворачивание мировой истории обязательному исходу фактически означает заманить историю в ловушку царства объективности, что сужает возможности выбора, ориентации и проектирования». Конец цитаты. Индоевропейское мироощущение призывает не откладывать жизнь на потом, в утопическое никогда, а жить здесь и сейчас, поскольку история творится каждую секунду. Ее исход не предрешен. А в этих идеях новых правых, являющихся для них фундаментальными, видно колоссальное влияние мысли Юлиуса Эвола. А другое современное направление мысли, опирающееся на Эвола, это так называемые альтернативные правые или alt-right. А если новые правые – это интеллектуальный феномен второй половины 20 века, то альтернативные правые – это уже политический феномен века 21-го. Это движение зародилось в Соединенных Штатах Америки в начале 2000-х годов. Его ключевые идеологи Ричард Спенсер, Стив Беннон, Кёртис Ярвин придерживаются антилиберальных, антидемократических воззрений, в высшей степени критически относятся к идеям просвещения и модерна, включая эгалитаризм, который обрел в современном мире статус близкий к сакральному. Можно спорить о том, насколько Эвола непосредственно повлиял на альт-райт движение. Это действительно не слишком очевидный тезис, поскольку значительная часть альт-райт секулярна, что неприемлемо для Эвола. В то же время его там ценят. Тот же Стив Беннон, который некоторое время был советником президента Трампа, не раз прямо ссылался на Эвола как на важное вдохновение и на учителя. Таким образом, на современных активистов и мыслителей, исповедующих противодействие догмам эгалитаризма и материализма, Эвола до сих пор оказывает весьма активное влияние. Его работы переводятся и пересдаются на разных языках в разных странах. Как мы с вами увидели сегодня, влияние Эволы не ограничивается политическими идеями, которые, к слову, зачастую совершенно неправильно понимаются. Оно гораздо шире. Оно затрагивает и сферу искусства, и сферу академической философии, и востоковедения. Юлиус Эвола остается одной из крупнейших фигур традиционализма и по праву стал одним из классиков правой мысли 20 века. Его многообразное наследие продолжает побуждать людей к размышлениям о главном, об истинах духа, о смысле бытия, о ценности «я» и о важности самоутверждения и самореализации в мире. А потому я призываю всех читать книги Юлиуса Эвола, а также книги о Юлиусе Эволе, в том числе и мою. Спасибо вам за внимание. Я попробовал такой сделать, ну, обзорный рассказ, да, там, в четырех ключевых моментах, которые действительно определяют Эволу, да, но, может быть, если есть какие-то еще добавления, комментарии, которые вот стоит проговорить, пожалуйста, с радостью отвечу на вопросы или комментарии, замечания какие-то, пожалуйста. Есть какие-то мысли? Или все устали и как бы много достали? Спасибо большое, потому что так объемно и при этом четко как-то все последовательно. Вот я из тех, кто еще к Эволе только-только подходит. Угу. Вот, но у нас сейчас, я просто параллельно проведу, сейчас такие философские соборы собираются, где философы обсуждают современность. Угу. И так все, конечно, все так похоже. И как раз последняя тема была... экзистенциальная политика. И вот даже какие-то мысли и фразы, которые вы говорили, например, Сикацкий говорил, вот в какой момент произошло вот это как бы растождествование, или как называется? Растождествление, да? Растождествление экзистенции политики. Uh-huh. Как раз вот об этом все говорили. Uh-huh. И я был тоже как будто бы об этом, что когда-то это было и сакральное, ну, вот вспоминается да. там аристотельское, да, что человек – это политическое существо. Немножко не так, но я добавлю, да, извините. Ага, вот, да. Еще вопрос, все время возникает вопрос, что делать, а в uh-huh. итоге самые какие-то приятные, интересные люди говорят, что кроме как самосовершенствования ничего не добьешься, потому uh-huh. что никакими не политическими действиями, только, грубо говоря, вот сейчас модерн ничем не победить, кроме как ждать, когда все будут какую-то свою экзистенцию и совершенствовать. Ну... Ну, Эво бы сказал, что модерн разлагается, и как бы это видно невооруженным глазом, да, но модерн-то, в общем-то, как бы он в принципе-то уже практически разложился, да, это постмодерн, то, что мы наблюдаем, да, или там, как некоторые там говорят современные комментаторы, какой-то уже постмодерн, там, да, ну, то есть, короче, как бы что-то уже ушедшее от там классического модерна достаточно далеко в какое-то другое измерение. Эво, да, действительно, во-первых, Эво предлагает вот в послевоенном мире, да, в котором, по сути, осталось два проекта крупных, да, там советский проект и там, скажем так, там либерально-западный проект, да, он предлагает не выбирать ничто из этого, да, и сосредоточиться именно на пути на внутреннего спасения и донесения там оставшихся живых ценностей любыми путями, ну, там, да, путем там какой-то интеллектуальной работы, там, да, и внутренней работы над собой. То есть, как бы, в этом мире нет политических сил, которые мы там могли бы поддержать там абсолютно искренне, всей душой, как бы, да, и так далее. Вот что говорит Эво в послевоенном творчестве, да, своем. Вот. Он не видел дальнейшего процесса, да, он в 1974 году скончался, но если бы там представить Эво в наше время, как бы он это комментировал, ну, я думаю, что он, во-первых, был бы очень удивлен, что это может вот такие формы принимать, да, потому что он там гораздо менее проблематичные феномены воспринимал как, ну, типа джаза, например, да, или там хиппи, да, то есть вот то, чему он еще был свидетелем, да, после войны, о чем он пишет в «Васе два тигра», он воспринимал как, ну, такие, как бы, кризисные экзистенциальные какие-то симптомы, да, состояния западного мира. Вот, если бы он посмотрел на современные там проявления радикального левого эгалитаризма, типа там трансгендеров, читающих книжки детям, да, то есть, ну, какие-то вот такие вот практики, которые сейчас популярны исключительно на Западе, да-да-да, ну, то есть вот на такого рода какие-то практики, да, я думаю, что он бы, конечно, был, во-первых, шокирован, ну, в значительной степени, потому что это какой-то уже вот совсем другой мир, тот мир, в котором живем мы. Но тем более имеет смысл как бы не терять себя в этом во всем, да, и не распылять себя, не растворять себя вот в этом всем кризисном вулкане, да, который кипит. Мне представляется, что может открыться какая-то возможность, в которой можно, опять же, не массово, да, это крайне важно, это, в принципе, важно для всего традиционализма, да, традиционализм элитаристский. Он не говорит о том, что мы можем, в отличие, кстати, от национализма, да, потому что национализм, так, классический национализм там 19 века, да, он утверждал как раз необходимость образования, обучения нации, да, ее там вознесения некоторого, именно такого массового. Вот, это была несколько другая мечта, да, а традиционализм говорит о другом. Он говорит что-то о том, что, во-первых, это невозможно, а о том, что все равно как бы некая осознанность, это... свойства не всей популяции, а какой-то части, да, которая склонна к этому, которая там переживает там какие-то там, рефлексирует, да, переживает какие-то кризисы и так далее. Вот. Поэтому это не может быть массово. И, соответственно, если элитой является именно такая, которая принимает решение, да, что мы называем элитой, да, то есть правящей элитой, да, является именно та часть популяции, которая обладает вот этим, вот этими редкими качествами, да, то тогда общество будет выстроено правильно, оно будет двигаться в сторону органичности, так или иначе, в сторону какой-то гармонии, да, потому что традиционалистский идеал — это очень гармоничный идеал, да, он не милитаристский, он не тоталитарный, да, он оставляет достаточно большую степень свободы, но он иерархический, да, то есть он меритократический, он предполагает определенную вертикаль, так или иначе. Если эта вертикаль неправильная, то это не работает. И после войны Эво как раз видит, что и пишет о том, что что, видимо, нет возможности ее выстроить. Да, потому что все равно там советский опыт, он всегда оценивал негативно, да, там какой-то американский, там послевоенный европейский опыт, он тоже оценивает как проблематичный, потому что руководство там, да, это все равно какие-то там финансово-промышленные элиты, да, там какие-то бюрократы, ну, то есть это не аристократы духа, мягко говоря, да, это почти невозможная ситуация. А учитывая образовательную политику, которая сейчас функционирует на Западе, да, и уже там третье-четвертое поколение перепроизводства вот этой элиты, которая воспитывается на там ценности культурного марксизма, то, в принципе, ну, как-то проблематично ожидать какую-то там реставрацию сверху в этом плане, да. То есть слишком много вопросов касательно того, как возможен какой-либо путь, помимо пути индивидуального спасения, вот во всем этом мире, понимая весь проблематизм, да, этого всего, который имплементирован и в экономические отношения, и в отношении гражданина и государства, да, там, в современных государствах, и в образовательную политику и так далее. Ну, то есть слишком много факторов, которые препятствуют тому, чтобы делать нечто политическое. Да, я его задумывал вместе вот с Костоманией и с Бальбином Джулиано некоторое общественное движение, да, которое бы доносило, централизовано какие-то смыслы. Но как бы эта работа не реализовалась никоим образом, да, и там те события, которые случились самим его, и, да, там вкратце тоже об этом сказал, они тоже не позволили ему как-то подступиться к какой-то там практической политике. То есть это, в принципе, до сих пор остается открытым вопросом. Возможно ли какое-то влияние там интеллектуалов там определенного направления, там, да, там классических правых, там, да, там, или как spiritual right можно называть, да, там духовных правых, на вот эту вот всю конфигурацию власти и там международных отношений, да, это непонятно. Ну, вот были примеры, вот там тот же Беннон, например, да, там не последним человеком был в США в первый год президентства Трампа, да, там вот он ссылался на его, да, ну, опять же, там они там довольно быстро потеряли позиции, потому что истеблишмент выступал, естественно, против таких американским истеблишмент, против таких идей и таких авторов. Вот, поэтому, да, действительно, вот я скорее присоединюсь к тем, кто утверждает о том, что путь индивидуального спасения является, по крайней мере, он работает, да, он может быть эффективным. Вы можете там это практиковать, измените сами, вокруг изменится еще кто-нибудь, это уже будет неплохо. Это уже будет жизнь, которая не зря прожита, и у которой есть какой-то позитивный итог. А если там просто утонуть в каких-то политических противодействиях и противоречиях, то это, во-первых, скорее всего, будет неэффективно. Во-вторых, это будет такая самопотеря в этом во всем. Поэтому поддержу вашего вот коллегу, на которого вы ссылались в этом плане. Ну вот, а растождествление, да, вот касательно вопроса, да, который вы затронули, растождествление там сакрального и политического, ну, по Эволе это произошло еще до исторического времени, да, то есть если это относится к сфере мифа, то есть вот если внимательно читать «Восстание против современного мира», то там будет понятно, что, в принципе, любая эпоха, которая касается эмпирической истории, которая вот, ну, донесла до нас фактологию определенную, да, это уже все равно эпоха деформированная вот этим разрывом. В том числе там те образцы, которые нам казалось бы естественно воспринимать как органичные, да, там, не знаю, древнеегипетский, там, древнеримский, там, не знаю, там, какие-то финикийские культуры, там, средиземноморские, да, они все равно путем там некоторого анализа, вот, на соответствие, что называется, чистоте доктрины, все равно они оказываются уже в большей степени секуляризованы, чем следует. Вот, что уж говорить там про там мир модерна, там мир там, начиная с нового времени, да, там последних там лет 500, мы вообще практически этого не видим, таких примеров. Вот. Важный, кстати, момент, вот чтобы, да, кстати, я вот позволю себе еще одну маленькую ремарку, так импровизируя. чтобы не показалось нашим слушателям, да, и всем, кто здесь присутствует на мероприятии, что его там какой-то русофоб, да, или там как-то негативно к России относится, совершенно не так. Он очень высоко относился к нашей империи, к Российской империи, очень высоко ее ценил. У него есть сочинение, в котором он пишет о том, что одним из там самых важных светлых людей там начала 20 века был Столыпин. И если бы Столыпина не убили, то, то Российская империя, империя Романовых, была бы форпостом консерватизма весь 20 век. И что это просто абсолютно фундаментальная, ключевая трагедия, которая случилась, это гибель Столыпина и русская революция. Да? Сначала февральская, затем большевистская. То есть сам большевизм, понятно, так как, и, как и весь марксизм, он оценивает как там худшее, что вообще когда-либо придумало человечество и попробовало реализовать. Вот. Но при этом именно к России, да, к, там, к исторической России, к русской культуре, он относится очень уважительно, да, и к опыту, именно к нашему имперскому опыту, он очень высоко его оценивает. То есть есть вот такое сочинение, есть такие свидетельства, можно ознакомиться с ним. Я не знаю, оно опубликовано или нет, мне кажется, оно даже где-то в интернете его можно поискать по поводу... Не помню, к сожалению, название, да, ну, можно там по ключевым словам, там, Эвола, Столыпин, там, что-нибудь там как-то так поискать. Вот, именно сочинение, да, именно сочинение вот про гибель Столыпина. Так что вот такой есть момент. А то вдруг наши слушатели подумают о том, что это какой-то там такой русофобский персонаж. Но нет, он антибольшевистский персонаж, значит, русский патриот. Да нет, как раз наш Александр Невский Ну, да, конечно. Но эпическое, любой там идеалистический эпос, естественно, он там относится, воспринимается традиционализмом, так или иначе, да, и любая такая политическая какая-то история. Вот, поэтому так. Есть еще какие-то комментарии, замечания, вопросы? Или, в принципе, уже прекрасная погода в Петербурге, можно пойти погулять. Ну вот он сосредоточен на критике, но присутствует его в работах хотя бы крупицы каких-то утопических идей? Конечно, ну как бы если как бы вы услышали в основном критику, это тоже, кстати, интересный взгляд. Нет, он, у него есть созидательные модели, да, то есть его философская модель, она вполне ясная и конструктивная, с конкретными рекомендациями практическими, да, то есть не просто там какая-то наукообразная болтовня. Вот. Его политическое творчество, это, ну вот, язычный империализм, там конкретно есть утопия практическая, да, ну то есть понятно, что она утопия, то есть это невозможно было сделать, но заявка на проект определенный, да, политический, вот, там его, там послевоенное творчество, но, как бы, опять же, здесь надо держать в уме идею о политее, да, что он, как бы, вот не видел в том мире, который образовался после войны, какой-либо возможности для реализации положительного политического идеала, да, поэтому, как бы, он рассуждает в первую очередь о политическом не с точки зрения критики, а с точки зрения принципов, да, то есть он определяет четко принципы в работе «Людей и руины», которые он считает правыми, да, и достойными тому, чтобы им следовать, вот, и объясняет, почему как бы эти принципы не могут быть реализованы в современном мире, не могут быть привнесены в полной мере в политическое, да, то есть это не то, что, да, там прям критика-критика, да, какая-то критическая позиция, это вполне себе объяснительная модель, которая объясняет вот некоторую там проблематичную реальность, в которой оказался мир. Да, поэтому он не просто критик, у него вполне немало конструктивных мыслей. Вообще, на мой взгляд, философия Эволы очень практична. То есть это действительно очень полезные книги, да, и я почему тоже советую всем их читать, да, не просто потому, что они там написаны каким-то там интересным ярким языком и там содержат какие-то ажурные размышления о всяких древних мифах, там, да, или что-то в этом роде. Там есть вполне пригодные для практического использования в вашей повседневной рефлексии какие-то идеи, какие-то практики, какие-то осознания, да, возможность посмотреть на какие-то феномены немножко под другим углом, как современные, так и исторические. Поэтому, в принципе, это очень полезные работы. И из всего традиционалистского корпуса, мне кажется, что его наиболее практичное наследие оставил. Да? То есть там работы там, Генона, Кумарасвами, да, там, Шуона, они все равно больше, более теоретический характер имеют, чем Эвова. И сам Эвова тоже это осознавал, и поэтому он и говорил, что Генон Брахман, да, я кшатрий, да, то есть мне важно именно действовать, да, мне важно предлагать какой-то путь именно практического действия. Вот, поэтому как-то так. Ой, да. Наверное, Генон нашел персональный выход в исламе. Да. И Юлио Севова как относился к исламу? Он относился с уважением к исламу. То есть у него есть в некоторых статьях, он не написал, как мне кажется, ни одной крупной работы об исламе, ну вот, но там какую-то воинскую мораль ислама он очень высоко ценил. Да? То есть там, вот, в принципе, Коран цитировал время от времени. То есть он не испытывал антипатии никакой к исламу, я так скажу. Он к исламу относился лучше, чем к христианству. И видел в нем более какое-то мужественное, что ли, может быть, течение религиозное. Вот. Он не сильно им интересовался, как бы выбор Генона он не понимал, но как бы в целом здесь можно ответить на ваш вопрос словами, кстати, Генона самого, который говорил, что традиционалист в любой локации в мире и в любой культуре духовной может почувствовать себя дома. Да, то есть как бы он все равно чтит нечто не названное, выходящее за пределы ритуального и за пределы там чего-то там строго обрядового и так далее. Это такое широкое видение. Ну, вот. Поэтому его находил он в христианстве это находил, на самом деле, в средневековом довольно сильные созидательные элементы. Да, они просто темпорально очень ограничены, они ограничены именно феодальным средневековьем для него. Ну, вот. А в исламе он тоже находил там определенные элементы того, что он считал истинным. Да, вот некоторого, в первую очередь, это воинственные определенные идеалы, это идеалы мужественности, да, там, исламское рыцарство там и так далее. То есть он, в принципе, я не могу сказать, что он как-то негативно там относился к исламу. Таких не знаю свидетельств. Там есть, он в сборнике «Метафизика войны», там есть рассуждение об исламском рыцарстве, вот точно совершенно, о пути воина в исламе, можно это найти. Такой какой-то большой работы об исламе он не писал, он не настолько его интересовал, чтобы вот так концентрироваться. Ну вот как, например, на буддизме там, да, там крупную работу написал, о тантре крупную работу написал, вот а об исламе такую работу он не писал. Но там отдельно в каких-то небольших статьях он касался тоже ислама, и в принципе комплементарно достаточно. Вот. Еще что-нибудь? Нет? А в чате у нас нет? О, кстати, да, может быть, там в чате кто-то. Наши зрители, может быть, что чем-то интересует. Угу. Как современному человеку превратить механический опыт в метафизический с точки зрения Эвовы? К метафизическому надо устремиться внутренне, да, то есть это должен быть ваш результат некоторой вашей рефлексии и некоторого вашего духовного зова, да, то есть это как технически это сделать, ну, как бы вариантов масса, да, там варианты какие-то религиозные, там эзотерические, там йогические, там какие угодно, да, там не все они работают, потому что очень много каких-то new age историй, которые не всегда могут давать какой-то результат. Вот, и прочее. Но как бы в первую очередь нужно как бы этого захотеть, и тот, кто ищет, тот обретет всегда. Поэтому и здесь очень сложно давать какой-то совет, да, и с точки зрения Эвовы, и с точки зрения, там, не знаю, меня, который да, с вами общается сейчас. Вот, потому что это индивидуальный момент, да, это индивидуально для каждого человека. Не всем все подходит, да, мы все очень разные, и у нас разные склонности, разный генезис, там, да, разные устремления и зачастую разные восприятия, да, каких-то ценностей. Поэтому здесь очень важно не навязывать никакую там догматическую позицию, да, а обозначать ценность, в принципе, такого духовного взгляда на мир. Если как бы это имеется, тогда я думаю, что ищущий найдет то, что ту форму работы с собой, которая его устроит и которая ему поможет идти дальше по пути жизни некоторому. Все? Да. Ну, так, у нас, в принципе, уже тут достаточно скоро, я так понимаю, закроется прекрасное пространство, которое нас пригласило всех. И... Да, нас пригласило всех и приютило. Вот, поэтому я, завершая, так сказать, наше общение, хотел бы сказать спасибо, что были с нами сегодня, спасибо за вопросы, спасибо за внимательное такое внимание к моему рассказу о Юлиусе Эволе. Читайте хорошие книги и следите за анонсами. Вот пространство Солнца Севера проводит замечательные мероприятия, в том числе вот и об Эволе, и о других каких-то важных правых мыслителях. Вот, поэтому всем доброго вечера и сохраняйте присутствие духа. Спасибо.